Он захватил и окрестности города. Пожалуй, с наибольшей яростью он ударил по рубахинским полям. Лето было прохладное, хлеба долго застояли зелеными, и только недавно крестьяне начали убирать озимую рожь. Нежатые полосы ветер положил на землю, а дождь вбил колосья в грязь. Серая пленка илы стянулась, засохла, обратилась в черепок, и подрезанные серпами стебли ржи бабам приходилось вытаскивать из земли силой. Колосья обрывались, а в уцелевших зерно проклюнулось белыми ростками. Крестьяне ходили по полям печально, не зная, как и подступиться к этому месиву из грязи и соломы. Особенно пострадали хлеба на старых, много раз паханных землях и в низинах, куда скатывалась во время ливня вода. Град выхлестал зимую рожь и у петрухи, но пшеница и рожь, и ярица, посеянные на целинных землях, хорошо устояли. Петруха прикинул, он потерял не менее трети своего урожая. А мужики, пожалуй, чуть не все подчистую, цены на хлеб теперь поднимутся в пятеро. Да чего там в пятеро? Город голодный, это еще не то. Там люди так и так на деньги хлеб покупают. А вот когда сама деревня закорчится, ни семян, на посев, ни накормить себя и детишек, и нету вовсе денег, чтобы хотя и по любой цене пуд зерна купить, тут мужики и бабы душу свою за хлеб отдадут. И Петруха еще раз прикинул, потерянный им урожай вернется с лихвой, если умело распорядиться тем, что осталось, раздать зерна столько, сколько взамен надо будет взять себе рабочих рук. Когда мало, прижимисто хлеб даешь, он дороже ценится. Кое-что стоит придержать и для города. Подвоза на базары нынче не жди, урожаи везде небогатые. Не только потому, что градом хлеба повыбило, пахать, сеять было некому, самые здоровые мужики на войне, интенданты все свободные запасы давно скупили, в Иркутске уже прошлую зиму народ бурлил, голод животы подтягивал, нынче, однако, подтянет посильнее. На это можно будет и убытки от сгоревшего кожевенного завода покрыть. Черт, только построил и застраховать его даже не успел. Когда Петруха вспоминал о заводе, о тысячах обратившихся в пепел, в нем закипала неудержимая ярость. Он видел двух врагов своих, которым беда его была бы на руку, хотя истинного виновника пожара угадать и не мог. Первый враг — Василев. Этот даже дом свой спалил. У него хватит духу запалить и завод соперника, коли сызнова скрестились у них пути. Ну, а второй враг — вся рубахинская голодьба, бесхлебные мужики. Их было много, и с каждым годом становилось больше. А чем голее, тем и злее. Строптивее становились они. Ответ на смертной ненавистью их ненавидел Петруха. И когда он хотел представить себе голытьбу не шумящей на сходках толпой, а свести ее как-то в одно лицо, выделить самого главного, ему всегда неизменно мерещился колченоги с огромной черной бородой Еремей Фисенков. Или задубели у того культи ног, или он привык к боли. Но Еремей теперь на своих вытесанных топором деревяшках успевал повсюду, и на сходке, и по соседям, таким же, как он, неимущим. На сходках он всегда держал речи, говорил резко и гневно о несправедливости, и унять его было трудно. калека, к тому же и право имеет.